Харума. Часть вторая. Серьезно, ну вот что с ней не так? Я возвращался домой тем же путем, что преодолевал и утром. Закатное солнце висело на той же высоте, что и в начале дня, а поток людей лишь сменил свое направление. Меня снедало чувство, будто я попал в зазеркалье прежнего мира. Вместе с тем утреннее ощущение сырости подступило опять, и с новой силой впилось в меня. В самом деле, что с ней не так? Эта девушка не попадает даже в категорию тех чудаковатых, нелогичных, жестокосердных и безжалостных кретинов, у которых здравого смысла днем с огнем не сыщешь, не говоря уже о приличии. Она проклятая еретичка. Ростовщица. Дурная красотка. Почему-то под конец я начал ее хвалить, черт. Честно говоря, личико у нее и вправду милое. Она уже сама по себе заслуживает долю похвалы. Я бы с удовольствием осыпал ее комплиментами исключительно из-за внешности. Если смотреть под таким углом, сладенький голосок и вежливая, но в то же время уклончивая манера речи прилагаются как бонус. Утонченный аромат ее парфюма и натурального шампуня сплетаются в совершенной гармонии. Потому в этой категории я также начисляю ей дополнительные баллы. Фигура... Что ж, обходя тему груди от греха подальше... Длинные ножки и стройную талию можно по праву назвать ее достоинством. Все четко отлаженные детали. Стиль ношения формы, нежные руки, почти полное отсутствие макияжа, гладкая кожа заслуживают высокой оценки. Но даже если у нее есть все эти положительные качества, они не смогут скрыть ужасный порог. Ее психопатические наклонности, моральные принципы, и аномальная чувствительность вне закона даже в пикаресских романах. Плутовской или пикаресский роман – ранний этап развития европейского романа. Этот жанр сложился в Испании Золотого века и в своей классической форме просуществовал до конца XVIII века. Содержание пикарески – похождение пикаро, то есть плута, жулика, авантюриста. Повествование, как правило, ведет сам пикаро, благодаря чему писатель становится на место мошенника и невольно проникается к нему симпатией. Пикаро зачастую оправдывает свои бесчестные поступки необходимостью выживать в жестоком и равнодушном мире. Она – богиня снаружи и бог смерти внутри. Такой изъян, несомненно, вызовет разочарование. Если бы только я родился травинкой или деревом, мне бы никогда не пришлось почувствовать подобное. Моя безграничная вера в заповедь «внешность значит все» пошатнулась на корню. Такие вот досадные мысли дрейфовали в моем сознании, пока я проходил через турникет, после чего еле-еле волоча ноги направился домой. Вечерами бесконечные потоки людей курсируют по городу. Спешащие домой школьники, домохозяйки, что возвращаются из магазинов, шумные студенты на пути в бары и забегаловки. Они снуют вокруг и подобно молекулам постоянно соударяются друг с дружкой. Солнце окрасило подпирающие небосвод здания в пепельно-красный цвет так, что казалось, будто они целиком состоят из раскаленного чугуна, а луна же походила на обугленный медек. В эти дни происходит что-то действительно странное, а вечерняя заря часто отливает неестественным светом. «Харума!» Кто-то толкнул меня сзади, пока я отрешенно пелился на небосвод. Повернув голову, я увидел Аманы, что неистово махала мне рукой. Похоже, она ехала на том же поезде. Я сбавил шаг, чтобы поравняться с Аманы. «А ты сегодня рано». «Есть местечко, куда я хочу съездить», — ответила Аманы, показывая мне аккуратную папку для файлов, которую она прятала в руках. Похоже на какой-то проспект. Слова наподобие «курорт», «вилла» и «хакане» заплясали перед моими глазами. Может, собралась в очередную поездку с друзьями? «Хакане. Город в горах. Известный своими курортами». Снаружи характер Аманы безупречен, поэтому у нее достаточно много друзей. По той же причине, как ни странно, и врагов у сестры немало. Вероятно, даже среди учителей у нее есть и те, и другие. «А, точно. Прости, я использовал твое имя без разрешения». При мысли об учительской я вспомнил, как на прошлой неделе, совсем не подумав, назвал имя Аманы в разговоре с учителем Курию. Учитывая обстоятельства, у меня просто не было возможности оправдаться перед учителем. Не без помощи Чигуса, разумеется. Думаю, Амана весьма озадачила, когда учитель Курию упомянула в разговоре с ней потерянный телефон. Или мне так лишь казалось, но в этот самый момент только Амана не понимала, что происходит. «А? Чё? А учитель Курию тебе не сказала?» – спросил я. Амана слегка помрачнела, и её настроение резко переменилось. «А, не так уж я с ней близка. Ты бы, думаю, назвал это не в ладах. Она говорит, что у неё нет парня, но никогда не ходит с нами на вечеринки и всё такое». «Должно быть из-за того, что Амана слишком много их посещает». «Ох, если б только считалось приемлемым не любить человека из-за его нежелания ходить на тусовки, тёмная сторона женского общества оказалась бы в 100 крат хуже, чем я представлял». «Вздор! Почему мы все не можем ладить друг с другом и быть добрее к остальным?» Стоило только подумать об этом, как Амана тут же уставилась на меня и сердито заворчала. Я ответил на её мрачный взгляд тем же приёмчиком, отчего она слегка прихлопнула в ладоши. «А, так вот, значит, почему ты так поздно возвращался? Что, отшила тебя Курию?» «Чё? Ты грибов объелась, что ли, глупая Амана?» Подумал я про себя, источая столько презрения, сколько его было в жилах Тисана, что живёт в храме. Тисан, что живёт в храме. Ламповый мем Двача. Вокруг этого персонажа происходят разного рода сверхъестественные происшествия, своего рода пародии на крипипасту. Но любая из проблем сразу разрешается, как только Тисан произносит фразу «Вы грибов объелись, что ли?» После моих слов Амана кивнула несколько раз. «Я ошиблась. Что ж, не мудрено. Кюрию не такая, как я. Она не твой тип, Харума». «О, значит, сейчас ты со мной согласна. Погоди, странно, что ты называешь меня своим типом Амана», — сказал я. Амана застыла на месте, не в силах сделать шагу. Когда я оглянулся через плечо, намереваясь узнать, какого чёрта она остановилась, сестра с глупой ухмылкой махала рукой, будто говоря: «Да ладно тебе. Но ты же у нас сестра-люб, братик». «Ха, о чём речь? Ты совершенно не так всё воспринимаешь». Тем не менее, мне не привыкать к глупым выходкам сестры. Я продолжил свой путь, стараясь игнорировать её заготовленный наперёд отвратительный ответ. В отместку Амана ускорила шаг, чтобы поравняться со мной. «Но знаешь, ты всегда сравниваешь других девушек со мной». «В плохом смысле». «Вот это и делает тебя сестролюбом. Я ведь знаю, что ты не испытываешь неприязни к девушкам, что смотрят на тебя свысока». «Какого чёрта? Мне нравятся суперидеальные девушки, которые...» Она перебила меня, яростно гладя по голове. «Точно не испытываешь. Только ты сам об этом не догадываешься. Знаю, ты будешь на 7-м небе от счастья, если я начну вести себя надменно». Что? Не была бы ты так любезна прекратить подстраивать всё под своё больное воображение? Может, с субъективной точки зрения Амана я такой и есть, но у меня на этот счёт своё мнение. Но в этом мире нет таких понятий, как субъективность и объективность. Только субъективность и субъективность. Противоположность субъективизму не объективизм, а личное, то бишь субъективное мнение другого человека. И так как нет ничего объективного, существует лишь бесчисленное множество неверных в силу своей природы мнений. А значит, невозможно описать с их помощью реальность такой, какая она есть, разве только пошатнув веру других людей. Более того, этот мир не состоит из субъективных мнений самих по себе. Лишь их конфликты и постоянные столкновения создают его. И если такому порядку придёт конец, весь мир непременно взлетит на воздух. Поэтому мой мир взорвётся, стоит мне только согласиться с мнением Амана. Отбросив руку, которая нагладила меня по голове, я отклонился от прежнего курса. «Харума, ты куда? Идём домой вместе?» «Мне нужно кое-что сделать. Иди вперёд». «А, ну ладно. Может, тогда вместе пойдём?» «Ну уж нет, не стоит за мной увязываться. И да, ты ведёшь себя как братолюбка». Бросил я через плечо, прогоняя Амана рукой, в ответ на что она надула щёки. На самом деле у меня нет никаких дел. Просто от мысли, что я пойду домой с сестрой, которая только что заклеймила своего брата сисконщиком, мне стало ужасно стыдно. И сейчас всё, чего мне хотелось, бесцельно затеряться как можно дальше.